Суть дела. Москва. Май. 6 мая, когда Данилов только что собрался домой, благо казарменное положение отменили, позвонил дежурный. — Иван Александрович! — взволнованно закричал он в трубку. — Убийство! — голос дежурного сорвался. — Видимо, кто-то из новеньких, — подумал Данилов. Старики уже привыкли ко всему и спросил, где? — В Грохольском переулке. — Хорошо, выезжаю. Муравьев, Полесов и новый уполномоченный Сережа Белов еще не ушли, и это было очень кстати, так как посылать за кем-нибудь машину времени не было. В автобусе их уже ожидали эксперты и проводник с собакой. Все было как обычно. Обыкновенный выезд. Автобус гремел по булыгам переулков. Шофер гнал машину кратчайшим путем. Трясло. «Слушай!» — крикнул Муравьев из темноты. «Володя! Что в Москве нет больше асфальтированных улиц?» «Есть!» — ответил шофер. «Но так дорога короче». «Боюсь, Иван Александрович, — сказал Игорь, — что он нас не довезет». «Ты нас не жалеешь! Так собаку пожалей!» — опять крикнул он шоферу. «Ничего!» — серьезно сказал проводник. «Туман привычный. Правда, туман?» Собака молчала. По крыше автобуса застучали ветки. Водитель въехал в проходной двор. — Ну, дает, — засмеялся Полесов. — Сейчас подъездами поедем. Заскрипели тормоза, автобус остановился. — Приехали! — шофер нажал на рычаг двери. — Выгружайтесь! В переулке пронзительно пахло липой. Было совсем темно, только узкие прорези замаскированных фар освещали несколько метров булыжной мостовой. — Интересно, куда он нас привез? — спросил Данилов. — Как ты думаешь, Игорь? — Кто его знает? — Привез я вас правильно, — обиженно сказал шофер. — Вон там, видите? Данилов, наконец, начал различать неясные фигуры у дома. Потом послышались торопливые шаги. К ним кто-то шел. — Товарищ начальник? — А, это ты, Смирнов. Данилов по голосу узнал начальника розыска райотдела. — Ну что у тебя? — Плохо у меня. 4 трупа. Куда, как плохо. Что ж ты меньше мне не мог приготовить? Так это не я. Насчет чувства юмора у Смирнова всегда было неважно. А жаль, что не ты. Никакой возни бы не было. Сейчас надели бы на тебя браслеты и отвезли на Петровку. Веди, чего стоишь. Глаза привыкли к темноте, и постепенно Данилов уже различал улицу, домишки маленькие различал и деревья, которые казались неестественно большими. Сзади по тротуару полоснул узкий свет фонаря. — Пока не надо, потом, — не оборачиваясь, приказал Иван Александрович. — Сюда, — сказал кто-то и услужливо распахнул калитку. — Тут ступенька одна сломана, так что вы осторожны. — Спасибо. Первое, что он почувствовал еще в прихожей, — кисловатый запах пороха. Он появляется в комнатах обычно после перестрелок. Значит, здесь стреляли много. Данилов втолкнул дверь и очутился в маленькой прихожей. На полу лежал человек в военной форме. Рядом валялась фуражка с черным артиллерийским околышем. Осторожно переступив через него, Данилов вошел в комнату. В 5 утра Иван Александрович вернулся в управление и, не заходя к себе, сразу же пошел к начальнику. В приемной сидел неизменный Паша Осетров. — У себя? — спросил Данилов. Паша вскочил, щелкнул каблуками и, оправив гимнастерку, ответил. — Час как пришел. — А что, важное что-то? — Придется будить. Данилов еще раз подивился Пашиной выправке. — Дело безотлагательное. — А может, подождем, Иван Александрович? — Нет, Паша, нельзя ждать. Осетров скрылся за дверью и минут через 5 появился вновь. — Ждет. Начальник, стоя у стола, застегивал гимнастерку. Одна щека его была намята до красноты. Он поймал взгляд Данилова, усмехнулся. — На рожу смотришь? — На диване прилег. Всего часок прихватил, пока ты жуликов ловишь. Он потянулся всем своим большим и сильным телом, взял со стула ремень. — Я перед войной, Иван, думал, поеду в отпуск, кроме творога есть ничего не буду. Похудеть все хотел. А сейчас ем все, что придется, а без ремня галифе бы потерял. Такая вот у нас нынче жизнь. Почище всякого лечебного питания. Ну, докладывай. Иван Александрович сел к столу, достал из планшета бумаги. «Плохое дело», — начал он. «Давно у нас такого не было. Ты докладывай, Данилов». Начальник сел на диван. «А потом мы с тобой решим, что было и чего не было». 3 мая в Москву с Дальнего Востока прибыл старший лейтенант Ивановский Сергей Дмитриевич. Цель приезда — служебная командировка. Ивановский сопровождал эшелон с техникой, пушкой для фронта. После окончания дел он попросил у начальства разрешения задержаться на 3 дня в Москве у родителей. Ему разрешили. 6 мая вечером он со своей девушкой пошел в кино. Кстати, она живет в соседнем доме. По ее словам, когда они подошли к дому Ивановского, то увидели, на одном из окон часть светомаскировочной шторы оторвана, и свет падает на улицу. Ивановский заглянул в окно и увидел, что какой-то человек бил по лицу его отца. Он выхватил пистолет и бросился к дверям. «Погоди-ка!» Начальник встал. «Это тебе девушка Ивановского сказала?» «Да». «А где она сейчас?» «У меня в кабинете ждет». «Предусмотрительный ты, Иван, человек». Начальник усмехнулся. «С тобой работать хорошо. Ну, давай дальше». Нам повезло, что подруга Ивановского, Алла Нестерова, сразу же подошла к окну. Сначала она не поняла, куда бросился Сергей. Потом, только догадавшись, подбежала к окну. Сквозь порванную светомаскировочную штору Алла увидела кусок комнаты и человека в военной форме. Он поднял руку, и девушка поняла, что этот незнакомый военный собирается кого-то ударить. Все происходило, как в немом кино. Люди жили и двигались беззвучно, но внезапно раздался выстрел. Звук его не могли приглушить даже стекла, и неизвестный, так и не опустив руку, упал. Потом в комнате загрохотало, и погас свет. Алла прижалась к стене. С крыльца сбежали 3, и только сейчас она увидела газик, стоявший чуть поодаль от дома. Машина развернулась и пронеслась мимо нее. И все же, несмотря на темноту, Алла успела запомнить последние 2 цифры номера — 06. «Так...» — начальник встал. «Это уже кое-что. Ну, а дальше?» В квартире мы обнаружили убитого лейтенанта, его родителей и неизвестного в форме вохра. Найдена всего 1 гильза от пистолета ТТ. Судя по кобуре, этим оружием пользовался Ивановский. А в командирской книжке у него что записано? Все дело в том, Данилов полез за папиросами, что документов у убитого не обнаружили. Значит, их забрали. Больше гильз не нашли, видимо, стреляли из нагана. Кстати, у убитого налетчика на поясе кобура от нагана. Точнее, сообщат патологоанатомы и эксперты. Следовательно, начальник помолчал, картина такая. 4 неизвестных врываются в дом Ивановского, избивают его родителей, обыскивают квартиру, добавил Данилов. Да, обыскивают квартиру. Значит, что-то ищут. Поэтому, видимо, и били, заставляли признаться. Им это что-то очень нужно было. Просто так на тройное убийство не пойдешь. В общем, поздравляю, Данилов. Начальник усмехнулся. Банда у нас появилась. Опасная банда. Что-нибудь взято из дома? На полу валялась шкатулка. Нестерова показала, что в ней убитая Мария Дмитриевна Ивановская хранила ценности. Нестерова считалась невестой сына, поэтому ей были известны некоторые вещи. Так, например, она рассказала, что там хранились сапфировые серьги с бриллиантами, которые покойная собиралась подарить ей к свадьбе.